Выдался шанс рассмотреть моего нового онлайн-друга подробнее. Как я уже сказал, играл он за мула. Расу с ярко-красной кожей, чьей характерной особенностью было повышенное сопротивление физическому урону. Он просто снижался процентов на 10, что делало из амулов превосходных танков. Узкое скуластое лицо совершенно не походило на привычные нам расовые лица, так я мог быть совершенно уверен, что он запарился над созданием перса, и его игровое лицо совершенно не такое, как в реальности. В отличие от меня, хах, в качестве прически он выбрал короткие волосы ежиком, серого цвета, будто он уже начал сидеть. Пока я его рассматривал, он дал грудастой официантке пару драхм и сделал весьма неожиданный заказ. Раф и кусок пирога с мятой и апельсином. Немного я другого ожидал, конечно. Пока ему несли кофе, Тейлер в свою очередь окинул меня каким-то нечитаемым, профессиональным взглядом, после чего начал вещать. «Итак, ты играешь меньше недели, и уже второй шрам. Это так странно», — я приподнял брови. «Да нет, все берут второй шрам к концу первой недели. Ну, если не сидят в инмиле и не занимаются ролеплеем, конечно. Почему ножи?» «Не могу ответить», — пожал я плечами, — «копья не понравились, дубины что-то тоже не завлекли. Как правило, новички бегут или к мечам, или к топорам. Мечи – самое распространенное оружие в Агме. Пока еще не пробовал, честно говоря. Ушел в ветку ножей. Тяжелые ножи, стилеты, да, все так, стилеты, правда, буквально на 2 поинта. Пока что, в ветке экзотического можно найти оленьи рожки, они же, как их». Тейлер открыл свиток, внимательно в него посмотрел, перелистнув пару страниц, и воскликнул: «Луцзиадао, точно, ножи в форме скрещенных полумесяцев. Отличное оружие против незащищенных противников. Во-первых, пока что меня волнуют как раз защищенные противники, а во-вторых, я даже до мечей не дошел. Какие эти твои цзиадао? Если идти по экзотам, то можно найти очень-очень много интересного, не спорю. Возвращаясь к твоему вопросу, еще мне очень понравилось кровотечение вешать на врагов. Если навесить достаточно, то можно дальше вообще не драться, а только уворачиваться. Мне кажется, это плюс. Я про увороты, меньше брони, больше подвижность. Хм, теперь я уверен, ты мне подходишь», — неожиданно вывел итог Тейлер. «Любопытно было бы узнать, для чего? Что ты знаешь о турнирах?» — наклонился ко мне Тейлер. «Ничего», — развел я руками. «Тогда минутка культ просвета», — кивнул он. К столику подошла девушка с подносом, поставила на стол деревянную кружку с шапкой молочной пены и такую же тарелку с истекающим апельсиновым конфитюром пирогом. «Спасибо», — Тейлер пригубил чересчур, на мой вкус, молочный кофе и продолжил. «Турниры. Есть у нас три башни, что по легенде выстроил сам Кром. Башня чести, башня боли и башня крови. В каждой проводится два типа турниров. Один нерегулярный, люди уходят туда, чтобы поставить что-то на кон или усилиться, или потерять что-то важное, не суть. А второй регулярный, и устраивается администрацией. Скоро будет турнир в Кровавой башне, для игроков с 5 по 7 шрам. И вот там мне надо победить, так как за победу положены призовые. Серьезные?» — поинтересовался я. «Наверняка крутое оружие для твоего персонажа, редкие усилители или просто гора драхм. 10 тысяч долларов», — спокойно ответил Тейлер. Я аж поперхнулся кофе, и тот, согласно своей темной природе, тут же попытался меня прикончить. С помощью навыка спазматический кашель я изгнал из дыхательных путей коварный напиток и уставился на собеседника, как баран на новенькие ворота. «Немалая, кхе-кхе, сумма», — откашлялся я. «А то, вот только прошлый турнир отменили из-за ивента, а проходил он раз в полгода. Сейчас туда пойдет целая гора народа, и многие из них будут откровенно сильнее, чем я, а мне надо победить. Понимаешь, не буду врать, не совсем, но желание денег — это в целом довольно понятный мотиватор», — кивнул я. «Вот только я каким боком? Я прокачал себе две особенные ветки. Ремесленник-оружейник и еще одну, боевую, редкую. По-настоящему редкую, имею в виду. Суть в том, что оружие на меня не продается. Вообще. Никакое и никогда. А учитывая мой основной боевой стиль, сам понимаешь, и так небогатый выбор сужается еще сильнее. Мой выход – броня. Мне надо получить невероятную броню. Такую, чтобы смертельно удивить абсолютно всех. И у меня есть кое-что на примете. Все равно не понимаю. За броней, как я знаю, надо или в данжи идти высокоуровневые, или же цепочки поручений выполнять. Я, бывшая однерка, «Тебе зачем? Я изготавливаю оружие и броню из тел монстров», с мягкой улыбкой ответил краснокожий, «а потому мне надо завалить ну просто невероятное чудовище. Как я уже сказал, я знаю, кто это, и даже знаю, как его убить, но не могу. У меня класс не тот, уже интереснее. Обрисую ситуацию. Считай, что это рыцарь, без меча или копья. Он в основном руками атакует. Защищен чрезвычайно серьезно, еще и быстрый, как последняя мразь. При этом хорошо поддается дробящему урону. А кулаки твои разве не дробящий наносит?» Уточнил я. «Именно», нахмурился Тейлер, «именно что дробящий. Мои удары ломают его броню, а она мне нужна целой. Совсем целой. Я уже пытался его травить, но ему или пофиг на яды, или кислота в первую очередь растворяет и доспех. Нежить что ли?» Сразу уточнил я. «Кровотечение на нежить как-то не работает, знаете ли, совсем нет. Он, мразь такая, живой, и кровью своей истекает, будь здоров от нормального удара. Вот только после такого удара у него весь нагрудник в крошку, что меня не устраивает. Он нужен мне целиком, обескровленный или отравленный, неважно, но целиком. И вот для этого мне нужен ты. А он какой угрозы?» Угрозой тут звались аналоги шрамов, и использовались только для боссов и мини-боссов. Еще бы шрамы давать каждому вонючему гоблину. Шестая угроза. Ага, то есть, ты думаешь, я сейчас смогу с ним справиться? Ахаха, нет, конечно, рассмеялся Тейлер, ты максимум его успеешь увидеть, а потом тут же к подножию костяного стула. Он одним ударом размажет пяток таких, как ты. Но у тебя и тут найдется какое-то решение, ответил я и откинулся на спинку стула, потягивая кофеек. Мне показалось, что темное существо в чашке сопротивляется судьбе. Конечно, работаем по предоплате, хах, я тебя раскачиваю, браток, рассказываю, показываю, вожу, даю ценный лут и советую раскачку. Естественно, в ту сторону, какая будет выгодна мне. На самую схватку с гребаным рыцарем ты придешь игроком четвертого шрама, в неплохом снаряжении, с отличным оружием. Ты станешь настоящей грозой крупных, неповоротливых и сильных противников. К слову, чаще всего подобные тебе, ножевики, раскачиваются как типичные диверсанты, специализируясь на противостоянии слабозащищенным соперникам, чаще всего обычного человеческого размера. Если ты научишься играть на такого персонажа, а я тебе гарантирую, что научишься, то любая когорта оторвет тебя с руками, и с другими грызться будет еще. И я не имею в виду мирную стражу заката или лохов-синяков, я имею в виду действительно неплохие когорты, вроде серых капюшонов, ножа из тени или выкованных. А касательно, если ты хотел спросить про призовые, то нет, ни гроша, извини, все надо самому, резко ответил Тейлер. Да ладно тебе, я и не посягал, еще как посягал. Хотел хотя бы процентов 10 выпросить, меня больше интересует общая программа. Ну сначала мы тебя нормально приоденем, а не в это рубище. Потом за нормальным оружием пойдем. А дальше будет как раз то, что ты назвал общей программой. Мы будем бегать по огме, я буду показывать тебе противников и учить их убивать. Набьем тебе пару охотничьих трофеев, покажу нормальные данжи, изловим твоего первого трелла и, конечно, сходим в призыв к оружию. А это чего такое? Ты начал играть, не зная ничего про призыв к оружию? Немного притворно изумился Тейлер. Вот тебе первый урок. Все игроки в огме делятся на 4 типа. Нормальные, ролеплейщики, дуэлянты и берсерки. Нормальные, это как все, бегают, ищут броню и оружие, чтобы искать более эффективные броню и оружие. Чаще всего заканчивают в когорте, где начинается вечная война, как в Вахе, за землю, лаки, да и просто так. Ролеплейщики делают все то же самое, но с глубинным смыслом, отыгрывая воина, варвара или ниндзю. Стараются не выходить из образа вообще, в смысле совсем. Дуэлянты живут на арене, чистой воды ПВПшники. А берсерки, это их братья-близнецы, только живут они не на арене, а в призыве к оружию. Есть парочка особых зданий в крупных городах, и туда можно зайти после получения четвертого шрама. В составе группы Кром лично кидает тебя в какую-нибудь рандомно сгенерированную заварушку, дает цель и отпускает тебя на волю. Режим невероятно крутой. Полное погружение в боевые действия, сотня жертв на несколько сотен или даже тысячу-другую противников какой-нибудь державы во внешнем мире. Самое забавное, что такие заварушки влияют на внутриигровой лор. Вот со старта игры жертвы уже умудрились заставить одно королевство распасться, И то ли еще будет. Да, действительно, любопытно. Но, слушай, я даже не знаю. Я понимаю, кивнул Тейлер, все резко случилось, и вообще выглядит нереальным. Приходит крутой дядька и говорит, что осыпет внутриигровым золотом и ножами, а тебе надо лишь одного босса завалить. Поэтому предлагаю так, без обязательств с твоей стороны, завтра встречаемся тут же и идем тебе за нормальной броней на тихушника. Если получится, то и ножик прихватим. А после всего этого я тебе дам взглянуть на того самого рыцаря, чтобы ты понял фронт работ. Слушай, а почему бы и нет, неожиданно для самого себя ответил я, махом заглотив остаток кофе. Система тут наградила меня дебафом Тримор 2-го уровня, давай глянем на этого твоего рыцаря. Пойдет, улыбнулся мне Тейлер и протянул руку. Мы скрепили наш договор рукопожатием. Глава 21. Когда я залогинился на следующий день, то оказалось, что Тейлер уже ждал меня. Как мы и условились, этот брутальный воин, забивающий врагов кулаками, сидел в дохлом драконе и пил какао с пончиком, который в свою очередь имел мягкое клубничное нутро и прочную сахарную броню розового цвета. Потрясающе, блин. Мы поприветствовали друг друга и, к моему небольшому удивлению, без лишних проволочек пошли за оружием. Пошли мы вроде бы на рынок, но попутно проигнорировали как палатку мародеров, так и творение игроков-кузнецов. Интересно вдруг стало, а как они вообще прокачиваются. За оружием мы добрались к самой дальней точке рынка, можно сказать, к его ограде. Около невысокого дома, скрытого за увитым сухим плющом заборчиком, виднелась пристройка, откуда доносился звук удара стали о сталь. И, судя по алым отсветам и дыму из трубы пристройки, вряд ли там была арена. Так и оказалось. Беспрепятственно войдя через калитку, Тейлер, не сбавляя хода, пошел прямо в пристройку, оказавшуюся, ожидаемо, кузницей. Там, внутри, среди жара, искры запаха раскаленного железа, стоял НПС. Сухонький мужик, лет 40 с лишним, с смуглой кожей горца и забранными в хвост длинными волосами. «О, явился», — сварливо поприветствовал он моего попутчика. «И тебе привет, Рек», — над головой кузнеца появилась подпись. «Слушай, хочу нож подобрать, только после того, как я увижу, как ты ухаживаешь за моим красавцем. Побойся Кромма, какой еще красавец, да я точу его из чистого уважения к тебе», — притворно возмутился Тейлер, но все же вытащил из ножен свой меч Каролинг. Мастер взял оружие, видимо, за его авторством, и придирчиво изучил клинок. «Рад, что хоть в дело пускаешь, да и за то, что у тебя полироль не в сумке валяется, тоже похвала», признал Рек, возвращая клинок владельцу. «Ну и отлично, раз с этим разобрались. Слушай, по старой дружбе, надо вот юноше этому нож какой подобрать, а то дерьмом машет, а сам и рад. Ну-ка, ну-ка». Кузнец словно бы только сейчас заметил меня и смерил меня неприязненным взглядом. «Действительно, юноша, ну-ка, гони сюда свои ножи. А вы кто такой, чтобы я вам свои ножи давал?» Неожиданно даже для самого себя решил показать я характер. «Что о?» Рек натурально взревел. «Послушай сюда, сосунок, да я ковал лучшее оружие для слуг бога войны, когда ты еще из папки своего не вылетел». Каким-то неожиданным образом в руках сварливого деда, который так и не представился, оказалась раскаленная кочерга, загнутая на конце увесистым крюком. Конец ее красноречиво направился мне в живот. «Слушай сюда, сосунок, гони ножи, и, может быть, я не убью тебя для профилактики разок. Ну на!» Покладисто согласился я и махом достал из ножен оба ножа. Бросок кукри, и тело кузнеца дергается вслед за своей рубахой. Метким броском я пропорол ему рукав тяжелой кожаной куртки и пришпилил к ближайшему столбику, поддерживающему крышу. Потом я ринулся вперед, ускользнув от кривоватого и неловкого взмаха кочергой, и прижал лезвие креса к его шее. Рек сглотнул, но его взгляд не стал ни на гран спокойнее. «Сперва представляются покупателю», — назидательно отозвался я, вырывая кукри из дерева, а уж потом машут кочергой. Отступив на шаг, я положил оба ножа на наковальню, к которой кузнец подходил, когда мы зашли. На ней уже лежала остывающая заготовка. Расслабившись и потеряв шею, кузнец вернул кочергу обратно в печку, из которой ее и вытащил, и, подойдя к наковальне, пробурчал. «Рек я, кузнец, спец в клинковом оружии». Взяв мой кукри, он придирчиво его осмотрел, с умным видом провел пальцем по лезвию, после чего не глядя бросил нож через плечо. Мой кровный ножик, переживший осаду песочного, упал точнёхонько в жерло какой-то маленькой жаровни. «Это дерьмо собачье только на переплавку», — заявил мне кузнец, уже вернув первоначальный настрой. «Ты мне еще спасибо сказать должен». «Да пошел ты», — вызверился я на потерю оружия. «Ты мне 300 драхм сам в карман пересыпешь, или потрясти тебя как следует. Хе-хе, смотри, сейчас тебя удар хватит. Это тебя трясет, раб вчерашний. А нож твой, дерьмо дважды, потому как обули тебя, дурака, а ты и рад. Такой нож в мою молодость даром отдавали, а то и приплачивали, чтобы никому не говорили, кто мастер. 300, хах, да я тряпки, чтобы задницу вытирать, дороже беру. Не, ну все, старый, ща в бороду огребаешь». Я очнулся секунд через 5, в заломе от трейлера, профессиональном заломе. Мне казалось, в игре нельзя чувствовать боль, и я снова чуть не потерял себя от ярости, глядя на ехидную усмешку этого пердуна, а ведь я еще второй не смотрел. С этими словами кузнец взял Крис. Вполне ожидаемо, что и этот нож повторил судьбу прошлого. Я взвыл зверем: ничего, сейчас станет полегче. А этот за сколько взял? 400. Рек гнусно расхохотался. Ну ты и дубина, утер он слезы, после чего снова начал хихикать. Вот это да, 400. У мародеров брал? Ну да, злобно ответил я. Не бери у мародеров никогда и ничего. Они собачье дерьмо с одного конца кожи обтянут, и назовут это мечом. Хах, 400. На вот тебе. Он неожиданно бросил в меня что-то, и я рефлекторно это поймал. Ну как, рефлекторно? Спасибо. И в руках у меня оказался вытянутый нож, с таким же извилистым лезвием, но совершенно другой. Я зачарованно уставился на лезвие, искусно выточенное из кости. Я попробовал немного согнуть его, в чем не преуспел. В отличие от прошлого клинка, кстати, точно оценка. Крис из зуба донной акулы. Редкость. Редкое. Качество. Отличное. Ходят слухи, что мародеры собирают оружие у дохлых гоблинов, разбавляют их болотный металл их же кольцами из носов, еще с ошметками шкуры, после чего нарочно некачественно его льют, отдавая ковать треллам-имбецилам, а потом накручивают куда попало кожи с собачьей задницей и продают таким доверчивым идиотам, как ты. Я же начал проверять остроту ножа большим пальцем, а вы и рады, дебилы. Берите в руки в первый раз что-то, что отличается от привычной палки, и радуетесь, как дети, которые пока не знают, что такое клизма и к какому такому врачу их ведет мать. Я ойкнул, глядя на палец. Он мог работать фонариком, настолько сильное кровотечение началось из пальца. Ну я же говорю, ты не жилец, паря. Кром, славься, его дубина, сильно обосрался, когда взял тебя, малохольного, на службу. А чей еще покажешь? Старый, я с вызовом уставился на Ригга, одновременно окуная палец во флакон, вытащенный из кармана. Не может же быть, чтобы у тебя на всю твою богадельню был только один такой нож. Хотя о чем я? Слушай сюда, тролль я отрыжка, у этого сухаря от моего ответного подкола, не такого и крутого, упала планка. Ты подбери с пола свои слова и вставь их обратно в свое жерло. Только смотри, не перепутай верх и низ, а то мало ли что. А ножиков нет у меня больше, такую мелочь мне лень ковать. Зато есть вот такая штучка, как раз под руку твою вторую. Ты специально ее закривлял, кстати, или она такая с рождения. На наковальню приземлилось еще одно оружие, и это был не нож. Это был очень короткий меч, длиной со стандартный гладиус, с лезвием длиной в мой локоть. Толстое лезвие имело очень сомнительную заточку, зато глубокий дол демонстрировал большую прочность. На самом конце клинок словно бы расплющивался, превращаясь в смертельно острое жало. Твои сородичи зовут его панцербрихером. Хрен выговоришь, этот называется. Да я вижу, отозвался я, щитолом. Редкость, обычное, качество, отличное. Ну что, паря, попробуешь? Или ты не учился с мечами отрабатывать? Ну да, у вас, рабов, метла да плетью по хребтине. И сколько за все? Просто ответил я. 3000, ответил Рек, скались в гнуснейшей усмешке. 2, возразил я. Ты мне еще за безвременно почившее оружие должен. Хах, оружие. Да из этих ножей оружие как из меня конный пикинер. Давай так, 2800, и я не спускаю на тебя собак напоследок. 2500, и ты мне еще метальных ножей дашь штук 6. Мне на потренироваться. На твоих окнах, кстати, 2600, и будут тебе твои ножи. Ну о собаках я тогда задумаюсь. Пойдет, я открыл свиток, отсчитал на специальной табличке, сколько надо, и уже через мгновение получил увесисто звякнувший кошель. Его тут же получил расплывшийся в довольной улыбке кузнец. Спрятав кошель, кузнец ушел в глубину кузни, и там сразу же начал греметь железом. Спустя пару минут он вернулся, неся тканевый футляр с ремнями, специально чтобы на грудь закрепить. В кармашках на футляре ждали своего часа 5 ножичков длиной с ладонь, из темного железа, с грубой металлической рукояткой. «Вот, держи, внук мой 3-месячный сковал, тебе как раз будет. Может, после недельных тренировок силенок хватит один поднять. Спасибо, старый, но в бороду я бы тебе дал, конечно, разок, или два. Ну так приходи еще как-нибудь, и смахнемся с тобой. Я, да будет тебе известно, щегол, не раз выходил на арену в свою бурную молодость. Действительно, спасибо тебе, рект», просипел совершенно багровый Тейлер. «Мы немного торопимся, дела-дела, ну мы зайдем еще как-нибудь, да, да забегайте, что уж там, может, хоть когда найдется кто-то, кто ценит нормальные клинки, а ты, паря, задумайся, не всю жизнь с ножами бегать, надо бы и за нормальный меч взяться, да-да, старый, подумаю, и заскочу как-нибудь, может сразу с сеновала, сразу после внучки твоей». Дед расхохотался. «Извини за троллью отрыжку, я ведь ее чуть не оскорбил. Зловонный ветер ты, оттрелла с несварением. Давай уже, задыхаясь», прошипел Тейлер. И мы ушли. Уже отойдя шагов на 40 от кузни, мой товарищ позволил себе смачно, заливисто, захлебываясь и чуть не теряя сознание, расхохотаться. «И кто это, мать его, был?» — мрачно спросил я у натурально умирающего Тейлера. Впрочем, он смог ответить лишь через еще минуты 3. А это был, ух-ха-ха-ха-ха, ух-ха-ха, лучший кузнец к югу от Анмарка. Лучший, понимаешь, продает вроде хорошие вещи, только дорого и, да утырок какой-то. Ну, так уж не надо, наверное. У него остается один из 50 клиентов, все остальные не выдерживают его нрава. И еще сотня отсеивается в процессе первоначальной отбраковки. Ты сразу пошел в ответку, что ему явно понравилось. Это же игра, друг, ты пойми. В Инмеле все ходят к Ребекке, солнечной, улыбчивой и с 5-м размером сисек мастерице. Та сверкнет зубами и чем надо, так все деньги и выкладывают, за товар в лучшем случае среднего пошиба. А ты цены и нрав Ригга вытерпи, и будет тебе счастье. С таким оружием, что у тебя, можно до 3-го шрама спокойно ходить и горя не знать. Еще и на самом 3-м поищи что получше, хрен получится. Ну ладно, пошли тебе за броней. Вот, держи 2000. Кстати, я ж обещал, а бронник еще хуже, уточнил я, пряча кошель с серебром к себе в свиток. Не, бронник спокойный, но к нему надо со своим, как к другу плохому самогонщику. Так что мы с тобой, паря, — Тейлер еще раз усмехнулся, — идем на охоту. И тут, к моему ужасу, где-то недалеко залаяла собака. Судя по голосу, размером она была с меня. А давай побежим, предложил я. Глава 22. Этот придурок, детище далеких континентальных гор, действительно спустил на меня собаку. Какую-то овчарку, размером с вашего покорного слугу, еще и самого зловещего вида. Черную с белыми подпалинами. Пришлось нам с Тейлером вдвоем бежать что есть сил, огибая рыцарей и самураев, сшибая нубов и треллов. Сначала неслись как угорелые мы, вслед нам поток площадной брани, а уж потом трусцой бежал пес. Ну как, трусцой? При его размерах он уверенно нас нагонял, пусть и не быстро. Впрочем, мы выбежали за ворота Инмеля, и уже там мы с облегчением увидели, как пес остановился перед воротами, недобро зыркнул на нас и почапал домой. Не, ну при следующей встрече старый огребает, зуб даю. Дальше наш путь был достаточно легким. Мы пешочком прошлись до самого ближайшего села, Кимзу называлось. Оно было тут нужно как перевалочный пункт для тех, кто хочет сбагрить лут, набрать еды и лечилок, а при этом не хочет забегать в шумный Инмель, полный нубов в сером. Над входом в село висел серо-синий флаг с зеленой бутылкой на фоне щита. Знак синих рыцарей, значится. Там мы купили недостающие нам расходники. Было немного забавно наблюдать, как я отдаю 300 драхм за 3 флакона дважды освещенной воды, пропитанные такой водой бинты и ворох мелких флаконов из фонтана Ялы, а потом подходит Тейлер и выкладывает уже 1500 за 5 фляжек с 3-жды освещенной водой, комки смолы со священного дерева, бинты с пропиткой из сока этого же дерева, ну и прочего по мелочи. Я немного с боязнью смотрел на огромный, позвякивающий мешок, который вручила Тейлору улыбающаяся во все 32 грудастая жрица с зеленовато-черными волосами и размышляла о двух вещах. У Яллы все жрицы подобраны специально, показать, как умеет природа, и еще второй, а куда мы, собственно, идем, если нам требуется такое количество лечилок. Последний вопрос я озвучил Тейлору, который просто снял с пояса свиток и шурудил им в мешке, всасывая все лечилки в пространственный карман. Ну смотри, с одной стороны, охота – это дело достаточно простое, а с другой стороны, у нас с тобой будет ряд серьезных трудностей. И каких же? Проблемы вот какие. Охотники, сам звери мы. Проблема первая – охотники. Этот прибабахнутый бог охоты, кем, нас ненавидит, так как Кром лично для нас выдергивает с континента опасных тварей, которых и должны убивать слуги Кема, а мы как бы делаем это за них, а потому нас будут подстерегать игроки. Чего? Удивился я. Тем временем мы уже вышли из деревни и куда-то топали по протоптанной и укатанной колесами телег дороге. А того, в игре есть несколько процедур отречения, для тех, кого уже достала обычная игра. Кто-то хочет бегать за мага, или за лучника, или сильно поменять стиль игры, как в случае службы Илли. И за мага можно, да, но квесты там сложнейшие, игру сильно портит, и это проходит или сумасшедшие, или сильно скучающие топы. Например, та же охота. Да, ты получаешь специфичные навыки, полезные для одиночек, раскрываешь ветку копии и получаешь доступ к лукам и прочему дальнему оружию, но ты теряешь бессмертие. В случае твоей безвременной гибели твой персонаж, по сути, стирается, и ты появляешься бесшрамным новичком на корабле у Инмеля. Капец, выдохнул я. Во-во, бери в расчет то, что ты смертельно портишь репутацию со всеми слугами Кромма, то есть в любые города тут путь тебе закрыт, совсем. И такие вот своеобразные плюшки ты получаешь у всех отречений. Бегать за мага, все же, наверное, круто. Не, легко ответил Тейлор, у меня в друзьях есть один такой маг. Он уже 10 раз пожалел, что прошел отречение. Он, по сути, довольно крутой ходячий моб, и все. Бегаешь как умалишенный по поручениям бога знаний, и все дела. Ну да, огненными шарами кидается, пару раз в день, так как маны не хватает ни на что. Тем не менее, иногда весело. Если сработаемся, познакомлю вас. Ладно, нас, возможно, будут ждать игроки с луками, окей. А еще что, звери мы, зверь. Ну охота развивается постепенно. Сначала ты идешь на реликтовых кабанов, а только потом на мантикор. А вот мы с тобой идем сразу на туманного льва. Он типа крутой, он типа может порвать нас, если мы будем тупить, рассмеялся Тейлор. И вот тут третья и главная наша проблема. Именно наша с тобой, так как будь, скажем, я щитовиком, а ты копейщиком, и этот лев был бы нам на один зуб. А мы с тобой, тихушник и драчун. Драчун, хихикнул я. Кулачник звучит еще обиднее, поддержал мой смешок Тейлор, но так смеются все, пока не получают от меня в зубы. Но, кстати, проблема зверя остается. Так что, раскрою тебе еще один свой секрет. Ну валяй, мой второй сет, с кулачным бойцом, тоже маскировочный. И вот тут я высел. И кто хоть ты есть? Копейщик? Неа, экзот, отчасти. Это как? А вот так, отдельная ветка, что у тебя не то что закрыто, а просто отсутствует. Биобоец я. Я просто скорчил удивленную и не понимающую ничего мину. А мы тем временем уже поднялись на высокий холм и начали спускаться. Впереди нас текла река со скалистыми берегами. Противоположный берег был густо покрыт лесом. Это искусство превращать части мобов в оружие и броню и использовать часть их сил. Не совсем понимаю. Вот есть у нас фракция противников, искатели древа. Это воинственные слуги Яллы, что гадит нам всем, жертвам, в кашу и желают отобрать у Кромма его дубину. А это еще зачем? Ты меня слушать будешь? Кромм на заре своих приключений вырвал из дерева вечной жизни сердцевину, сделал себе дубину, смертельно обидел Яллу и лишил этот мир дара бессмертия. Как ты думаешь, фиг ли мы воскресаем, а все остальные? Нет, Ларна обоснована. Ну и жесть. А теперь дай закончить. У меня товарищ есть, тоже биобоец, но он по дробящему оружию. Как он рассказывал, можно победить офицера-искателей древа, отрубить ему руку и сделать из нее булаву. Фу, немного есть. Суть в том, что у тебя получается сухая палка, обтянутая кожей и с огромным сжатым кулаком. Бить ей врагов одно удовольствие, а какое удовольствие узнать, что рука сгибается, усиливает удары, а при большом желании еще и может взять какой-нибудь меч и смертельно удивить врагов. Вот это и есть мастерство биобойца. Да, звучит как-то жестоко и немного противно, а еще сложно и затратно по времени и деньгам, но чудовищно эффективно. О, глазам не верю. Тейлер указал вперед, но я уже и так все видел. Впереди из чахлых кустов вылезли три гоблина. Гобы как гобы, низкие, обезьяноподобные, с широкими кривыми кинжалами, как по форме, так и по качеству изготовления. А вот Тейлер улыбался. А теперь смотри, Сет, 3. И с неяркой вспышкой красного цвета он преобразился. Кожаные брюки остались, добавились странные чипы, как у ковбоев, только сделанные будто из крокодильей кожи. Сапоги имели странный зеленый оттенок и были снабжены на носке лезвием длиной с палец. Куртка была соткана из достаточно крупных, чуть толще стержня от шариковой ручки, сероватых лоз какого-то растения, отчего сильно напоминал распоротый и снабженный пуговицами свитер мелкой вязки. На предплечьях, ближе к кисти, у Тейлера были как-то зафиксированы покатые черепа, принадлежащие каким-то, не знаю, волкам. Я не биолог, честное слово, но вытянутые кости с пустыми глазницами и впечатляющим набором зубов напоминали именно волков. Единственное, что у Тейлера осталось от прежнего облика, была его нелепая стальная маска-нашлепка, закрывавшая лоб, скулы и щеки. «Посмотри на силу биобойца, просто, не кичась», — сказал мне Тейлер и пошел к гоблинам. Те радостно заверещали, глядя, как предполагаемая добыча сама идет к ним. Сразу все трое, не разбирая дороги, ломанулись к воину. Тейлер же немного раскинул руки в стороны, и черепа, ожив, сами собой сдвинулись вперед и прикрыли его руки, открыв вид на наручи с каким-то крупным то ли жалом, то ли колом, и поставил бы я на первое. Первый гоблин был быстрее своих товарищей, и Тейлер остановил его прямым джебом, ударом без замаха. Гоб как будто наткнулся на стену, остановившись, а боец с силой пнул его в живот. Гоблин подлетел в воздух, сияя алым светом из распоротого ударом живота, и рассыпался еще в полете. Второй гоблин был немного поумнее, и вместо прямого наскока ринулся Тейлеру под ноги. С ростом самого гоба, это был достаточно умный ход, пойди попади в мелкую, верткую цель, снабженную загнутым кинжалом. Но ни один из двух тычков не сумел даже поцарапать чипы из чьей-то прочной кожи. А вот Тейлер даже не бил в ответ, он просто быстро поднес руку. Череп волка снова ожил и до вспыхнувших лучей света вцепился гобу в горло. Тейлеру оставалось лишь с усилием дернуть рукой на себя. Вот только пока он разбирался с гоблином у себя под ногами, оставшийся гоблин богатырским прыжком взмыл в воздух. Поразительно, как тварюшка ростом мне по пояс может прыгать выше моей головы. Но Тейлер и к такому был готов. Он сместился чуть в сторону, и череп наручно левой руке вцепился гоблину в плечо. Тот заверещал, а Тейлер просто поднес руку к его груди. Короткое шипение и острое жало длиной порядка полуметра выдвинулось из наплечника и пробило грудь оставшегося в живых противника. Ненадолго оставшегося, к слову, раскидав ногами жидкие кучки праха и побрезговав гоблинскими ножами, Тейлер обернулся ко мне. Понял, любой другой был бы поставлен в более тяжелую ситуацию. Черепа в виде защитных перчаток, это даже не забавно. В чьих угодно руках, кроме моих, черепа бьют как кулаки, а еще держат, кусают и рвут. Еще жало, клинки в ботинках и один раз в сутки могу выпустить шипы из чап. Очень редкий предмет, с активным эффектом. Я стоял, чуть рот не разинув. Нет, гоблины даже мне были бы на один зуб. Но это была бы драка, понимаете, нож на нож, скорость на скорость, ловкость на ловкость, а Тейлер их просто разорвал. Красиво, быстро, предельно эффективно. Это даже немного пугает, пробормотал я. Понимаю, кивнул Тейлер, меня тоже прошибло, когда впервые увидел такое. Но знаешь, в чем проблема биобойцов? Кроме того, что это время и трудозатратно, и мне сложно драться против других игроков. Именно поэтому я не забрасываю билд с рукопашкой. Драчун для ПВП, для остального биобоец. Но знаешь что? Что? Охота для меня тоже тяжелое мероприятие. И он улыбнулся. А мне стало как-то страшно. Глава 23. После гоблинов нам не встретился никто, хоть Тейлер несколько раз и стращал меня отрядами слуг охоты. Мы преспокойно дошли до реки и перешли мост, сложенный из крупного булыжника и скрепленный цементом. Сбоку около моста скромно притулилось воскрешающее стело, которое по сравнению с деревьями вокруг выглядело неказисто. По очереди прижав руки и сохранив свое местоположение, мы вошли под сень чащи. Это место выглядело чужеродно по отношению к окружающей местности. На том берегу раскинулись луга, покрытые иссохшими стеблями растения и редкими, низенькими деревьями с жидкой кроной, а взор был ограничен вездесущими холмами. Там было жарко, душно и пыльно. Тут же мы сразу окунулись в тень, и полуденный жар солнца, висящего над Огмой, спал. Здесь почти не было ветра, а потому нечему было приносить пыль и убивать свежесть воздуха. Вокруг раскинулись широкие и высокие кроны каких-то широколиственных растений, настолько густые, что дальше, в чаще, стоял легкий полумрак, и оттого подлеска почти не было. Нет, встречались, конечно, кусты и молодая поросль, но настолько редко, что оставалось только диву даваться. Землю устилал густой покров сухих листьев и опавших сухих веток, так что при всем желании по лесу нельзя было ходить бесшумно, лишь минимизировать его, аккуратно выбирая, куда наступать. Итак, мы в одной из стартовых охотничьих чащ, заключил Тейлер, когда мы на пару десятков шагов углубились в лес. Наша с тобой цель – пройти чащу почти насквозь, желательно по пути никого не убивая. Впереди нас будет ждать озеро, обойдем его, дальше разрушенная деревня, ее мы тоже обойдем. Дальше будут предгорья, там-то и будем искать туманного льва. А почему нам не зарулить и туда, возразил я, опыта срубим, лута нахапаем. Типичное мнение новичка, издал легкий смешок Тейлер, щеголяя в первом сете мечника, рисков больше, причем даже не очевидных. Аргумент раз, можно помереть и начать весь путь заново, плюс проблемы от выпавших с тебя вещей. Аргумент 2. А помереть очень легко, так как в таких чащах не водится мелкота, только крупные да боссы, считай. Аргумент 3. Мы тут не одни, а драться без каких-либо причин и налетать без засады игроки тут очень любят. Тут тебе не VR-сессионка, и не Арниме, и даже не гребаный Холиланд. Считай, что ты в экстракшн-шутере. Ну и аргумент 4. Даже если мы наткнемся на местных тварей и сумеем их завалить, это снизит наши шансы отыскать льва. Тут действует особая система, коротко говоря, бери одного и вали. Так что раз мы пришли за львом, будем бить льва. Около озера бродят олени-оборотни, а в деревне попадается или призрачная дева, или трупоед какой-нибудь. Ни один из трех нам не нужен, так как тебе нужна одежка из льва, она прибавляет немного статов, что тут, в Огме, на самом деле большая редкость. Не совсем понял. Я про последние, аргументы до мозга дошли, потер я затылок. Ну вот на тебе одежка. Что она дает? Пытливо уставился на меня Тейлер. Как что, защиту нежного меня от твердых вражеских мечей и копий. Верно. А куртка из шкуры льва даст то же самое, и плюс 5 к ловкости. Неплохо. Конечно неплохо. А еще реже встречается оружие и броня с активными навыками. Ты можешь использовать эту способность, потратив дух. Как правило, такие навыки редко повторяются. А у тебя такие вещички есть? Это одно из достоинств бытия биобойцом. У нас большинство вещей такие. Черепа, кастеты, наручи с жалами, живая кольчуга. У всего есть активный навык. Удобно. А то, мы продолжили путь почаще. Шли мы достаточно легко и быстро, избегая всяких возможных проблем на наши головы. Пару раз нам встречались группки бродячих гоблинов, но мы обходили их стороной. Тейлер сказал не рисковать шансами на льва. Через час спокойного продвижения мы дошли до берега озера. Огромная водная гладь простиралась сколько хватало взгляда, а противоположный берег терялся в тумане, который, по словам Тейлера, висел тут абсолютно всегда и в любую погоду. Я, конечно, задал вопрос, мол, а почему мы не можем поискать туманного льва, блин, в этом тумане? Неужели где-то там нет острова, на котором он бегает? Тейлер ответил, что да, в центре озера есть остров со львом, но там он в своей стихии, а еще до этого острова хрен доберешься, так что легче идти до предгорий. Мы не выходили на берег из мелкой гальки, а шли в лесу, примерно на 5-6 шагов от кромки чащи, что позволяло нам контролировать как лес, так и берег. Естественно, нашей целью было то, чтобы нас никто не заметил, а мы вот заметили. Как уже выяснилось, в озере есть большое количество островов и островков различного размера, и вот на этих островках и можно было найти тех пресловутых оленей-оборотней. И вот пока мы шли, туман словно бы раздвинулся, и я увидел небольшой скалистый островок, буквально в полукилометре от берега. Там, среди валунов, мерно бродил туда-сюда высокий силуэт. Присмотревшись, я увидел будто бы силуэт быка с присобаченными к нему оленьими рогами. Самым пугающим было то, что этот силуэт частенько вставал на задние ноги и неспешно прогуливался по острову два или три круга таким способом. Да уж, не хотелось бы мне охотиться на вот это. Мы шли по прямой, углубляясь в лес. Постепенно берег удалялся от нас все дальше и дальше, пока линия гальки не исчезла за деревьями. Со временем, приблизительно спустя еще полчаса, лес вдруг изменился. Он стал более просторным и светлым, а между деревьями появился подлесок. Идти сразу стало труднее, по понятным причинам. Мы продирались через кусты, а спустя какое-то время я и вовсе пристроился вслед за Тейлером, который просто рубил молодые зеленые ветки отточенным мечом. Продвигаясь так, мы как-то раз выбрались на немалого размера поляну, на которой располагалось строение. От вида чего-то рукотворного посреди этой дикой природы я даже опешил. Строение оказалось крупным, старинным частоколом, потемневшим от времени и кое-где покрытым лишайником и мхом. На месте ворот был провал, а створки, некогда закрывавшие путь внутрь, лежали на земле и уже давно были вровень с ней. Пройдя чуть дальше, выяснилось две вещи. Первое, за частоколом была покинутая деревня. Сквозь провал виднелись покинутые дома, провалившиеся крыши и молодая растительность прямо посреди дорог. Ну а второе, мы тут были не одни. На самом краю видимости, в дальнем конце деревни мелькали человеческие силуэты, примерно 5 или 6. Все они наседали на здоровенную белую тварь, витавшую в воздухе, размахивавшую смазанными мечами в руках и даже чем-то обстреливавшую нападающих. Порывы ветра доносили до нас звон стали, крики и стоны раненых. «О, партия дерется с призраком-мечником», — прокомментировал Тейлер. «Типа серьезно все, отсюда плоховато видно, но, вроде как копейщик, 2 мечника, 1 топорщик. Если все так, они обречены. Там надо минимум 3 копейщика, чтобы главная рабочая тактика выиграла. А взять с него что можно?» Поинтересовался я. Хаем, вроде как мечи как раз, и с маленьким шансом падает свиток с стилем намечника. В общем, какой-то товарищ собрал партию ради мечей и, может, свитка. Ну нам с тобой какая разница, нам идти надо. Уже почти пришли, уже 2 часа тут тащимся, пробурчал я. Да ты вообще в шоколаде, брат, хохотнул мой товарищ, идешь за мной, а я мало того, что показываю куда идти, так еще и любезно прорубаю путь. «Пошли уже, сейчас прямо темный лес будет, а там предгорье. Убьем льва, перейдем гору и окажемся на восточном побережье, которое очень обжитое и горит из-за вампиров», — уточнил я. «Ну а что я сделаю?» — развел руками Тейлер. «Наш бронник там живет, но ты не спеши с выводами, сначала надо самого, блин, льва грохнуть. Будет непросто, так что ты пока это, разминайся как-нибудь. До реала встречи нам идти не более получаса». Мы действительно быстро прошли эту поляну с покинутой деревней и углубились в лес. Он резко стал другим, разительно отличаясь от того, что было раньше. Он почти сразу стал хвойным, что немного вносило диссонанс и заставляло вспомнить, что ты в игре, очень густым и тесным. Вокруг нас сгустился мрак, шум от шагов почти исчез, так ковер из сухих листьев поменялся на плотную, пружинищую подложку из опавшей хвои, а перед лицом то и дело свешивались пряди белесого, бородатого мха. И вправду, менее чем через 30 минут мы выбрались в место, где лес расступался в стороны, открывая вид на невысокие горы с жидкими снежными шапками на верхушках. Деревья, пусть и не исчезли окончательно, стали более редкими и низкими, уступая место в земле камням, которые давным-давно скатились с этих гор. Выбрав направление наугад, Тейлер почему-то решил влево, мы двинули, и уже через какие-то 10 минут выбрались к оврагу. Местечко было жутковатым. По окружности оврага росли эти не то сосны, не то елки, в самом низу скопилась вода, а на противоположной от нас стороне высились обломки сторожевой башни. Некогда высокое строение, он сейчас обвалилось, было не выше 2 этажей, и вряд ли представляло из себя какую-то ценность. Да и в ней самой вряд ли можно было найти что-то более ценное, чем изъеденный ржавчиной ножик. Я хотел было уже обойти овраг, как Тейлер, шедший впереди, вскинул руку. Я, стукнувшись о нее грудью, вопросительно посмотрел на него. Он указал мне вниз. Внизу, в грязи около небольшой лужицы, виднелся отпечаток звериной лапы, размером с мою ладонь. Даже такой неспециалист, как я, мог с уверенностью заявить, что след принадлежал кошке, очень крупной кошке. «Во, глянь», — обратил мое внимание на башню Тейлер. «Вот только я и сам это заметил, и это явление вовсе не прибавляло мне уверенности. Из развалин башни, В том месте, где провал в стене отмечал некогда бывшую там дверь, тек густой туман молочного цвета. «Это он что делает?» – уточнил я, вытаскивая из ножен Крис. «Второе мое оружие, щитолом, вряд ли бы тут пригодилось. А по-твоему, почему туманный лев именно туманный?» – ответил вопросом на вопрос Тейлер. «Он выпускает туман, чтобы его было труднее найти. И как нам сражаться?» Я с сомнением посмотрел на свой ножик, который был длиной с две ладони, если не меньше, а потом посмотрел на меч Тейлера. «Как-как, старательно, и желательно еще шкуру не сильно зацепить, иначе итоговый продукт будет просто неплохого качества. Сет-2», — объявил рукопашник, хлопнув себя по груди. Мы стояли и ждали. Постепенно туман окружил башню густым, непроглядным облаком, и виднелись только камни на самой обломанной верхушке. Туман стек вниз, за считанные секунды заполнил собой немаленький овраг, а потом он взметнулся вверх и мгновенно окружил нас. Все вокруг стало мутным, нечетким, полностью потерялись из вида и лес, и горы, и руины башни. Да что уж там, я и Тейлера с трудом различал. Белая тень вылетела на нас из оврага без какого-либо предупреждения, без рыка или яростного вопля. Массивная туша, побольше той собаки придурочного кузнеца, сшибла с собой Тейлера и унесла его в туман. Я же за это время успел только развернуться им вслед. Из тумана донеслись звуки борьбы, тихий, гортанный и низкий рык, а потом звуки ударов и треск ткани. На секунду мне послышался скулеж, но, наверное, просто почудилось. Потом я услышал звук мягкого, кошачьего прыжка, и передо мной оказался туманный лев. Зверюга была не просто большая, она была огромная. Холка зверя была мне по плечо, мощная грудь, длинные лапы с когтями с мой палец длиной, немного измазанная в крови морда, а вместо гривы у льва были шевелящиеся, точно водоросли под водой, пряди тумана. Лев рыкнул, позволив мне себя рассмотреть, а потом прыгнул на меня. Спасло меня только то, что я рефлекторно опустился вниз, как только завидел зверя, и явно магическая тварь пролетела надо мной. Я успел приподнять руку, и костяное лезвие Криса рассекло шкуру, окропив меня горячей кровью и оставив на груди льва длинную красную полосу. Целостность шкуры, да какой там, мне хотелось просто выжить. Эта тварь ведь грохнула Тейлера и даже не почесалась. Стоп, что, кровь? Я потратил мгновение на то, чтобы взглянуть на себя. Я и правда был покрыт чем-то красным, но не время было себя рассматривать, и я вернулся к схватке. Лев мягко приземлился в 3 метрах от меня, и его почти полностью скрыл туман. Я видел лишь нечеткие очертания, и вот тут мне уже не повезло. Я едва успел заметить, как зверь присел, а в следующий миг я уже уходил в сторону перекатом, пропуская массивную тушу мимо себя. Чиркнуть не успел, едва ушел. Зверь оказался хитрее, и не стал отступать обратно в туман. Почуял, что я едва уворачиваюсь, а потому остановился и выбросил вперед лапу. Когти прочертили на моей ноге кровавые полосы, не заметив брюк, зацепились за мясо и рванули вперед. Я с испуганным криком завалился на спину и увидел над собой морду зверя. Горячее, воняющее мясом дыхание опалило лицо, и зверь склонился было надо мной, но я успел выпустить нож и обеими руками вцепиться ему в горло. Пальцы нащупали твердые, как сталь, мышцы. Задушить зверя таким образом нечего было и мечтать, я мог лишь изо всех сил давить на его горло, мешая твари вцепиться мне в глотку. Но даже так, это лишь оттягивало неизбежное. Зверь легко продавливал мое сопротивление, с каждой секундой выигрывая себе сантиметры. Пасть разошлась, обнажились чистые, белые клыки. На лицо упала нитка его слюны, а в голове мутилось от запаха мяса. Краем сознания я вдруг понял, что мне страшно. Еще как, блин, страшно. Какого хрена вообще? Эта сцена не просто страшная, она играет на древних обезьяньих ужасах. Да я когда дрался с тем огромным големом, мне было просто весело. А сейчас чего-то не особо. Так и умру, что ли? Опять к этому кромму в его море крови. Помощь пришла неожиданно. В поле зрения появились 2 руки, которые без промедления вошли зверю в рот, обхватили его под верхнюю челюсть и начали тянуть на себя. Давление ослабло, хоть и не пропало полностью. Зверь понял, что он попал в очень странную, но все же ловушку, и начал дергаться, пытаясь выбраться. Медлить было нельзя. Правой рукой я освободил горло зверя, а левой усилил давление. Зверь дернулся назад, но похоже, что Тейлер оседлал ее, мешая выбраться. Я зашарил рукой возле себя. Я не откидывал нож, я просто выпустил его. Где он? Руки шарили по мелким камням и осыпавшейся хвое. Реализм, мать его так. Лапа зверя тяжело опустилась мне на грудь. Я с тревогой ощутил жжение, когда четыре когтя вспороли мне кожу на груди. С отвращением я понял, что мгновение замедления и быстрые последующие рывки – это путь когтей по моим ребрам. Да меня сейчас расцарапают до самой земли. Будет два маленьких ромула. Пальцы наткнулись на прохладное дерево и обхватили его. Указательным пальцем я пощупал то, что нашарил, и с выдохом облегчения я понял, что снова вскрыл палец с острейшей костью. Просунув кинжал между мной и львом, я несколько раз коротко воткнул его куда придется. Тварь забилась, я ощутил, как его лапа быстрым движением лишила меня кожи как минимум на половине груди. На меня полилось что-то горячее и мокрое. Я продолжил работать швейной машинкой, быстро-быстро всаживая и вынимая нож откуда-то, то ли из груди, то ли из горла. Неожиданно лев захрипел, напоследок особенно чувствительно, до черного ободка на поле зрения, рванул мне живот и упал на меня. Я начал барахтаться, пытаясь свалить его, что мне удалось только с помощью трейлера. Чертяка был цел и невредим, не считая трех светящихся полос на левой руке. С изумлением я отметил на его костяшках кровь. Окинув взглядом себя, я охнул и начал было искать свиток. Мало того, что я как будто искупался в крови, так еще и светился как нехилый прожектор. Чернота по краям зрения быстро расширялась. Вытащить флакон какой-нибудь я не успел. Тейлор опрокинул на меня фляжку с мутно-зеленой бурдой. Свет кровотечения тут же погас, а чернота отступила, хотя легкий красный фильтр остался. «Ну как ты, победитель львов?» С заботой и насмешкой одновременно спросил рукопашник, который явно дал огромному кошаку в нос. Я провел рукой по лицу и посмотрел на нее. Львиная кровь с нее аж текла, весь в крови. Черт возьми, вот тебе и цензура. Допи. Глава 24. Нам пришлось искать речку, чтобы умыться. Что я, что Тейлор были измазаны в крови туманного льва. На мои вопросы Тейлор ответил, что Кром забирает кровь только у людей, звериная же не является для него подношением. Какая-то логика в его словах была. Надо признать, естественно, что мы не пошли наверх налегке. С помощью небольшого ножа Тейлор разделал тушу. Вполне логично, что с его дополнительной профессией бронника и спецификой биобойцовского билда, он был обязан знать такую науку, как свежевание. Как пояснил сам перемазавшийся еще сильнее боец, не было нужды тащить всю тушу целиком. Нам нужна была только шкура, клыки, когти, ребра и череп. Причем все, кроме первого, было необходимо самому Тейлору для злодейских, по его словам, экспериментов. Распотрошив тушу и рассовав все по свиткам, мы забрались в горы примерно на пару километров, и уже там мне удалось отыскать место, откуда бил родник. Опять же, слава реализму, вода, текущая из расколотого посередине камня, была настолько холодной, что зубы сводила, не говоря уже и обо всем остальном, что служило для этих самых зубов переноской. Тем не менее, водные процедуры были окончены, и мы начали подниматься в горы. Очень быстро хвойные деревья, показывавшие ареал охотничьих угодий, закончились, причем резко, как отрезало. Мы поднялись по утоптанной тропке и прошли по узкому ущелью между двух заснеженных вершин, чьи белоснежные верхушки сливались с облаками. Ну, хотели пройти. Почти прошли. Когда мы уже видели выход из узкого каменного мешка, где едва разошлись бы два латника, перед нами показался воин в тяжелой броне цвета красной меди, с ростовым щитом в одной и полутораручником в другой руке. Выставив вперед щит, он крикнул нам: «Эй, путники! Проход принадлежит банде сбитых костяшек. По 1000 драхм с брата, и можете проходить. Если нет денег, поворачивайте. Если не хотите платить, то я соберу деньги с ваших тел». «Блин!» – расстроенно пробурчал Тейлор. «Чувак, нам влом с тобой биться. Дай пройти, а? Мы льва туманного завалили. Неужели ты думаешь, что нам будет так сложно завалить тебя? А, туманного льва? Ну тогда по 1500. Если смогли завалить такого зверя, то, значит, и на расходку у вас хватает». Я присмотрелся к разбойнику. Эгран, третий шрам. Средней такой опасности противник, ну, для меня. Чувак, тупой, да, с жалостливостью в голосе протянул Тейлор. Злые дяди много били по балда большими стукалками, много думай теперь не моги, да, слушай, чувак, передразнил грабитель моего соратника, банальная тактика. Мой щит помогает мне и мешает тебе, а ты, со своим коротким мечом, не сможешь даже толком подойти. А, ну раз тактика, то ладно, ща покажу тебе просчеты в твоей тактике. Малый, не вмешивайся только, ладно, обратился он через плечо, после чего буквально сорвался с места. Место и вправду было неудобное для нас, каменная кишка с отвесными стенами высотой более 10 метров, шириной метра полтора, вряд ли больше. И определенный смысл в словах грабителя все же был. Его широкий и высокий щит отлично перегораживал процентов 90 прохода, а узкий и длинный меч, напоминавший вытянутый китайский цзянь, прекрасно подходил для уколов и тычков. Из-за особенностей рельефа бить чем-то двуручным можно было только сверху вниз. Короткое оружие и копья не смогли бы пробить щит, а экзотического оружия вряд ли бы стоило ждать на границе с новичковой локацией. И все бы ничего, действительно, любое оружие против этого щита в этом месте не канает. Вот только что делать с теми, кто сам себе оружие. По пути Тейлер ударил себя в грудь и объявил появление бойцовского второго сета. Вспышка, и кожаная броня с нагрудником и мечом на поясе уступает место просторным шароварам. Белый, когда-то, без рукавки и кулакам в кожаных перчатках, обитых металлом. И вместо того, чтобы наседать на щит, Тейлер прыгнул в бок, взвившись на сантиметров 40, он почти что воткнул ногу в каменную, изрытую трещинами, ямками и бугрящуюся выступами стену, и оттолкнулся уже от нее. Сделав три таких прыжка, он уже почти на 2 метра возвысился над грабителем. Пара прыжков вперед, и мягкое приземление куда-то за спину этого игрона из сбитых костяшек. Сейчас их об него и собьют. Но грабитель тоже не первый день был в огне. Прижав к себе щит, он крутнулся на месте и встал лицом к Тейлеру. Послышался удар, тихий треск дерева и удивленный ой от бандита. Проигнорировав слова Тейлера, я начал полубегом подкрадываться, чтобы меня было как можно меньше слышно. Боец отменно отвлекал грабителя, часто и дробно стуча в щит, изредка делая перерыв для того, чтобы отскочить в сторону от очередного укола меча. Игран совершенно забыл про меня. На его беду, я уже достаточно изучил механики огмы, чтобы иметь примерный план действий. Еще на подходе к бандиту я углядел в его броне изумительное место, зазор между латной юбкой и кирасой. На мое счастье, как только я приблизился, грабитель наклонился, чтобы удержать щит от особенно мощного удара Тейлера, а заодно и показал, что этот идиот не надел под кирасу кольчугу. Не желая размениваться на мелочи, я сходу ударил разящим выпадом, метя в эту самую щель, не больше пальца. Успех. Жало Криса наполовину ушло в цель, и я тут же поспешно выдернул лезвие, с удовлетворением отметив ярко-алый луч света. Выдернул вовремя, от внезапного и довольно сильного жжения, как от удара крапивой, бандит выгнулся назад, прикрывая эту щелочку. Ну а нам того и надо, на это мы и рассчитывали. Подскочив вверх, я левой рукой обнял латный шлем Игрона и отклонил его влево. Моих силенок как раз хватило на то, чтобы между шлемом и воротником кирасы тоже образовалась щель, уже как 3 пальца. Ну и прекрасно, ха-ха. Я хладнокровно всадил туда нож, тут же вынимая его и вонзая вновь. 1, 2, 3 и я упал на груду осыпавшегося пепла. Передо мной тяжело рухнул на землю ростовый щит, а за ним стоял и улыбался до ушей Тейлер. Красава, как ты понял, что я хотел отвлечь его на себя? Да никак, признался я решил забить хрен и расправиться побыстрее. В реале уже 4 дня, а мне еще ужин готовить. Ахахаха, рассмеялся Тейлер, отличная мотивация. Дверь не нужна? Какая дверь? Не понял я. Как какая? Вот это, и Тейлер шевельнул ногой ростовый щит. Да не особо, да и мне. О, сейчас, давно хотел попробовать. Тейлер опустился на корточки и с небольшим усилием приподнял щит. Боже, что это за махина, раз Тейлер его с некоторой натугой приподнимает. Тем временем боец прислонил щит к стене, снял с пояса свиток, секунд 10 порылся в нем и извлек на свет божий шипованную кувалду размером с 3 кулака. Когда станешь как я, шрама эдак 5-6, у тебя тоже в инвентаре будет лежать гора прикольного барахла, доверительно сообщил он мне и перехватил дубину поудобнее. Навыка нет, конечно, но это же должно быть так весело. Эх-ха-ха, дубинушка, ухнем.